и вернулся к норе. Пролезть к Алексу было невозможно. Внутренний двор быстро превращался в переполненный накопитель. «Ну и ну, я вижу тут даже тех девушек, от которых почти забыл. Вот, например, идет длинноногая и длинноносая. Ба, да ведь это Фенька Агарышева, звезда велосипедовских ночей, художница в гамме желтого и зеленого. А вот, к примеру, другой вариант. Звезда Кубани и политбюро ЦК КПСС, опереточная дива, вечно юная мамаша, все того же Игоря Велосипедова. А вот и еще один пример из той же оперы, или точнее оперетты. Армянская красавица Ханук, сотрудник советских внутренних органов. Вот она идет, на верхней губе красуются отчетливые усики, говорящие, конечно, о некоторой необузданности плоти. Глаз ее жарок, как севилья. Потертый в тюремных условиях замшевый жакет все еще обтягивает статный стан, а вырез жакета настойчиво рвутся два, безусловно, сахарных арарата. Или вот еще один пример. Две внешне захудалые, но с большой душой сестрицы Аделаиды и Агриппина, обе Евлампиевны. Одна заправляла секретариатом в райкоме партии, другая перепечатывала диссидентскую литературу. А рядом с ними прихрамывает восхитительная Анастасия, в которой когда-то некто Огородников разбудил трепетную женщину, а потом они вместе попали в автомобильную катастрофу. Похоже на то, что все эти девушки коротали свои сроки, дарованные все той же нашей зловещей прокуренцией в одной большой женской камере. Теперь вернемся к мужскому контингенту. Только что упомянутый Ого бродил среди союзников и все вроде бы что-то искал, то, что утратил за все истекшие годы. Он все не верил, как можно забрать человеческий орган тела. Он не привык к мысли, что еще в самом начале хождения по мукам его любимая камера «Хассельбланд» была конфискована с целью пресечения искаженческой деятельности, а потом обменена по делу на три бутылки коленвала и два батона любительской. Сейчас он думал, нет-нет, свобода не может быть отделена от камеры «Хассельблад». Нет-нет, лучше вернуться на шконку и увидеть ее во сне. И все целиком, вся компания новофокусовцев, Алёха Охотников и Мастер Цу, Веня Пробкин и Слава Герман, Андрей Древесный и Шус Шеребятников, а также на правах родоначальника не вполне еще забытый Киану Кук, а также Моше Фишер и Васюша Штурмин, два Гоши, Чевчевадзе и Трубецкой, все растерянно бродили за своим вождем и удивлялись наивно. Куда же наша аппаратура делась и где наши художественно ценные архивы? Возле них крутится высокопоставленный Фотий Феклович Клезмецов, предатель родины фотографии, заглядывает преданно прежним друзилищам в глаза. Никто не видит собственного его лица. Даже и два самых близких по самоотверженности, генерал Планшин и майор Сканшин, у которых кипит их разум возмущенный, кипит холодными фосфорическими пузырями, а сердца тарахтят, как поспевший чайник, даже в ночь блаженного исхода не замечают Фотия Фекловича. Кажется, они успешно перестукивались с соседней камерой, и теперь можно соседей похлопать по их жестоковыйности, с освобожденницем, и особенно, конечно, родственную душу, которого по Москве все знали как булыгу орудия пролетариата, а вместе с ним и Женьку Гжатского, патриота власти, и майора московской милиции Густава Орландо, и Пашку Пешка Пешковского, певца городских восстаний, и Спартачка Гизатуллина, лучшего специалиста по продуванию энергетических систем, и Валюшу Стюрина, род ведущего от шотландских стюардов, и Сашу Калашникова, чемпиона по прыжкам в высоту Лебединого озера, ну и Яшу Протуберанца, философа постпродакшн, под чьими знаменами, собственно, все это и проходило, сначала на Соколе, а потом на Манхэттене. Теперь о Корбахах, уже упомянутых, но еще не представленных. Возглавлял их отряд мифические старчи сродни Гераклу, Стэнли Корбах, с вашего разрешения глава корпорации и царь оторвавшегося от земли племени американских иудеев, которому в меньшей степени, но достаточно плотно принадлежал его зять Арт де Пертут, отказавшийся даже ради любви предать своего тестя. С ним рядом тащился жулик-дружок, похожий слегка на российскую птицу, только с одной головою. Извольте, тих буревятников, склонные к трансмутации в перелетного орла. Эх, ма, сейчас нажраться бы пива с маком и изракетиться в отключке к нереальностям неопределенным. Многие выражали полную готовность, и в первую очередь патроны бара «Последнее дно», которые в конце концов так и оказались в виртуале краснознаменного специзолятора. Вьетнамский генерал, ныне водопроводчик мистер Пью, яркий представитель поколения IP Мел Омаси, Бруно Касторциус, в прошлом юридическая звезда взбаламученного Будапешта, а затем популярный бомж Малибу, Санта-Моники и Венес. Ну и, наконец, друг Бернандетты Люкс, шофер-дальнобойщик и патриот морской пехоты Мат Шуров. Ну, наконец-то появляются и те, кого я все время выискивал дрожащими от волнения глазами. Герои итоговой книжки небезызвестного сочинителя Стаса Ваксино, кесаревы дети матушки Земли и ушедшего века Ха-Ха, Гера Обломский и Телескопов Незаконный, Бандюган Налим, он же глава безграничной финансовой империи Артемий Горизонтов, профессор-конфликтолог Эйб Шуммейкер, с которым его страсти к девушке какаши и к баскетболу сыграли достаточно бестактные шутки, барон Фомю, он же Павел Фамусов, банкир и поэт, что на закате дней воспылал достаточно неуместными страстями жизни, князь Колян Алада, водопроводчик из русского городка Березань, разделивший один из предметов запоздавшей страсти с бароном, но также с ближайшим другом графом Жекой Воронцов, электриком из той же местности, а также с классиком циклопического реализма старцем Ильичом Гватемалой, задолго до появления на наших страницах, убитым в бою с федералами на окраине Чикаго. Отдельно пройдет трясущийся интеллектуальный революционер Урия Макчестный, увы, заблудившийся в достаточно миазматических тупиках алкоголизма. И, наконец, как жаль, что нет оркестра, хороший биг-бенд, конечно, бы не помешал в презентации главной жемчужины краснознаменной тюрьмы «Фортеция». И вдруг, верьте, не верьте, оркестр, ведомый нашим славным сакс-тенором Самсиком Саблером, четвертый ярус долгосрочного блока секции «Ожог», нашелся в среде заключенных и грянул звездную пыль в честь человека, который подвел черту 20 века, начав от голодноватого до всяческой зарубежной информации юнца-комсомольца, продолжив в активе полудиссидентского полуподполья, уж и в те времена отбухавшего полный трешник в колыбели революции, очертя голову, то есть очертенев, ринувшийся в российский бизнес, то есть с водкой и сонетом, но чаще с пистолетом. Он типа приговоренный ошметками комсомола, типа к смерти, типа убитый ими, типа ставший международным авантюристом с рюкзаком, в котором носил все, что награбил, типа 14 бильярдов, а потом типа основавший ООО «Природа» по части, типа очищения воздуха от бздежа, за что и был типа избран генсеком ООН. И вот он выскакивает из карцера, где прикован был к стене, он самый, Славка Горелик. Пусть представят себя на моем месте все те писатели, кого тянет в тюрьму просто-напросто поприсутствовать в момент похищения женой своего несправедливо осужденного мужа. И вдруг, по моему примеру, находят, что все узилище от башен до глубочайших подвалов забито персонажами их романов. Но не абсурд ли это? Не булгаковщина ли? Признаться, я даже не знал, какую позу мне сейчас принять, будучи на крыльце, то есть на некотором естественном возвышении. Ну, не завернуться ли в шинель, не высунуть ли нос, не поразить ли дикостью взгляда на манер роденовского Бальзака, что зиждется на бульваре Распай. Боюсь, что в таких потугах может промелькнуть какая-то мегаломания, тем более, что над толпой, покачиваясь, струясь, а порой и пересекаясь, парят те демиургические образы, что не воплотились еще в телесность. Тот настоящий Бенни Мендел, что норовит всю публику хлыстиком организовать в немую сцену. Те духи Дельты Нила Хнум и Птах, что так преобразили наши лиссабонские сцены, и наш московский вполне респектабельный Вадим Раскладушкин, умудрившийся снять одним кадром все население СССР, в своем джентльменском прикиде висит на крыльях пальто и фотиком сверху чирикает фотки, чтоб где положено ему еще раз отчитаться. А также вездесущий дух прозрачный, постоянно принимающий то железообразные, то кристаллические, а то и попросту литературно отвлеченные, ну, скажем, на манер кота образы, а также звездочка микроскопического, которая в бесконечном своем движении принимает формы то бесконечно малого, то бесконечно большого, а также и боевой корабль Федерации, известный нынче в Мировом океане как «Аврора Горелика», то поворачивающийся с суровым ликом с насупленными бровями ракет, то демонстрирующий свою достаточно женственную корму, но всякий раз возносящий в пустыню небес свои трепетные лучи в ожидании прибытия одушевляющего овала. Можно представить, как наши правоохранительные органы вылавливали на перехватах вот эти ныне парящие над нами демиургические образы, как они запихивали их в свои обезьянники и накопители, и как они приходили в ярость, не находя там на следующий день ни капли, ни звука от этих вольных фантазий. Стража, конечно, обвинялась тогда в том, что получила на лапу и подвергалась достаточно суровому взысканию, и никому даже в голову не приходило, что демиурги могут свободно проходить через любую преграду человеческого гения, будь то бетон или даже железобетон. А толпа освобожденных между тем все пребывала, и секции ожог явились слегка уже заиндевевшие от забвения Аполлинаревича.